Глава 4. И мстя моя будет страшна. Занятия с новой группой сразу же начинались со спортивной подготовки. Так что, еще даже не успев позавтракать и нормально выспаться, все поступившие первочки уже стояли вокруг какого-то массивного дядьки-тренера, около зачуханного поля и внимательно внимали его прочувствованной философской речи о полезности и важности умения быстро бегать, прыгать, драться, да и просто держать себя в тонусе. Я задумчиво кивала, вслушиваясь в витиеватые формулировки. Правильные вещи говорил, но твою ж! Нельзя, что ли, было вечерком все эти тренировки проводить? Зачем так рано-то? Я еще глаза закрыть не успела, а браслет уже завибрировал, издавая довольно мерзкий звук, сигнализируя о первом студенческом испытании с целью стать боевым магом. Я тихо выматерилась себе под нос, услышав про 30 кругов для разминки. Для какой еще разминки, мать ее, за ногу? Тут не круг, а целое футбольное поле. Какие 30? И что? После разминки ведь получается будет что-то еще? Да еще откуда-то сзади раздались тихие невнятные смешки и слова о предстоящем обхваталове, когда эти первочки начнут падать от усталости. Я обернулась, чтобы тут же буквально впиться взглядом в уже изученные ранее в столовой глаза Дроу. «Ты!» Была бы сейчас богиней, должно быть, волосы бы собственные спалила от злости на его примерзенькую предвкушающую улыбочку, направленную на меня. Пухлые губы Дроу скривились в усмешке, глаза сверкали ярче бриллиантов. Он явно ждал моего позора. «Да не дождешься!» Сцепила зубы, призвав все свои резервы, и побежала. Конечно, боги куда как сильнее обычных смертных. Но для этого ведь и тренировки нужны, и желания, и, мать их, незапечатанные силы. Так что третий круг я бежал уже на чистом упрямстве. А на пятом меня вдруг неожиданно снизошел свыше дзен. Я оперативненько так пристроилась позади одной весьма и весьма симпатичной задницы моего серокожего злопыхателя, который, в отличие от нас, должен был бежать не 30, а все сотню кругов вместе со своей, как я поняла, выпускной группой, и тихо-мирно преодолела весь необходимый минимум. Язык был на плече, в бок стреляла, в глазах двоилось. Но я это сделала. Чего не скажешь о больше, чем половине моих новых одногруппников, которые под злорадную улыбочку преподавателя отправились в местный медпункт. «На поле сражения вас никто жалеть не станет! 40 отжиманий!» Рявкнул этот изверг физрук, и веселье началось по новой. Только теперь взгляды старшекурсников были не такими смеющимися, скорее даже сочувствующими. Должно быть, сами еще помнили, каково это — быть на нашем месте. Кстати, насколько я поняла из разговора доживших вместе со мной до этого кошмара одногруппников, тренировки теперь нам прописаны каждый день, утром и вечером. Причем для абсолютно всех курсов боевого факультета. 6 лет! 6 чертовых лет! Я готова была рвать зубами! Вопрос, почему с нами тогда не занимаются 2, 3, 4 и 5 курсы, отпал сам собой, когда кто-то вякнул, что физруков-извергов в этом заведении целых 3. И они между собой меняются. Один заведует общей физической подготовкой, другой больше боевкой и рукопашкой. Ну а третий все вместе взятое, но с магической составляющей. Ух, вот знатно я попала. Но отступать уже некуда. Так что мне ничего не оставалось, кроме как кряхтеть, стонать, проклинать весь этот мир, но выполнять задания изверга с рука. Что характерно, отстал он от нас, только когда сил уже не было от слова совсем. Ноги сковывал нервный тремор, сердце заполошно билось где-то в висках, а мозг плохо соображал из-за сильной физической усталости. «Душевые там!» Нам указали на непрезентабельного вида пристройку к одному из академических крыльев. Дружный стон заполонил наши ряды. «Так это же еще надо дойти!» Я тихо прошипела сквозь зубы нечто не особо приятное. Но первой поднялась с земли и двинулась в нужную сторону. Чистой все же хотелось быть больше, а боль можно немножечко и потерпеть ради такого. Едва зайдя в помещение и убедившись, что все нужные мне вещи буквально под рукой, блаженно избавилась от пропитанной грязью, пылью и потом одежды, хватая добытый кусок мыла, и пошла вымывать неведомо как попавшие в волосы стебельки сухой травы, предпочитая даже не задумываться, как они там оказались. Тело уже начинало неприятно тянуть, как обычно бывает перед довольно сильной мышечной болью. Да, все же с запечатанными силами мне определенно придется несладко. Тем более, что завтра нас ждет подобная же экзекуция. А значит, сегодня ночью придется снова выбираться, чтобы немножко побыть богиней. Это поможет излечиться и завтра быть снова во всеоружии. Улыбнулась собственным мыслям. Но никто же не думал, что я не буду мухлевать. Тем более сложно назвать мухляжом то, что я просто хочу хоть немного побыть самой собой. Кстати, под шумок можно и в мире покопаться, познакомиться с другими расами. Да и проблему с бельем стоило бы решить. Ходить в панталончиках – это даже не смешно. В них же вообще неудобно. За всеми этими мыслями даже не придала значения тихому шороху за стенкой душевой. Подумав, что это всего лишь доползли остальные выжившие после тренировки, девушки нашей группы. Кажется, я все же не одна оставалась. Две еще точно должны были быть. Но вот тихий, мерзкий и явно совсем не женский смех все же напряг. «Эй, кто там?» Я выглянула из-за полупрозрачной двери душевой, пытаясь понять, что происходит. Но тихий скрип закрывающейся двери сказал мне о многом. Панически я смотрела помещение, но мои вещи пропали. А взгляд вдруг наткнулся на довольного дроу, лениво прислонившегося к дальней стене, откуда его сразу было невозможно заметить. Парень явно еще не успел принять душ и освежиться, так как на его бедрах я успела отметить низко висевшие тренировочные штаны с несколькими пятнами грязи и пресс. Вау! Не думала, что у этого худощавого заморыша может быть такой впечатляющий пресс. Невольно облизнулась, наблюдая, как капелька пота стекает по его плотной, словно бы стальной грудной мышцы на эти кубики. «Нравлюсь?» — его голос отдавал мягким бархатом. «Но это извительность!» Я перевела взгляд на полыхавшие гневом глаза. «Нравишься!» — кивнула, не видя смысла скрывать очевидное. «Но внешняя красота в твоем случае плюс. Будет проще захомутать какую-нибудь дроушу!» Мой голос был спокоен. Если он дожидается от меня истерики, то не дождется. Тем более он все равно не может видеть меня сейчас полностью голой. Это уже плюс. А я его очень даже хорошо рассмотрела. Лучше бы, конечно, без всех этих тряпок. Но тут уж что дают. Что греха таить. Я злилась. И сильно. Буквально ненавидела этого спесивого поганца сейчас. Но внутренние и внешние эмоции – разные вещи. Ни за что ему не покажу, как же уязвлена. «Что ж...» Он отлепился от стены, демонстрируя мне крохотное полотенце. «Я думал таки оставить это тебе, но теперь...» Его глаза с интересом попытались заглянуть за скрывавшую мое тело створку душевой кабинки. Но я быстро ее прикрыла. «Вот еще...» Не доставлю ему такого удовольствия себя лицезреть. «Но теперь передумал. В следующий раз будешь думать, что говоришь». В его голосе прозвучала угроза. И этот дроу взял и ушел. Просто взял и ушел. Я прислонилась к стене душа, нервно запуская руки в волосы и отчаянно сдерживая рвущуюся на волю ненависть. «Ну все, дроу, ты попал!» К себе в комнату смогла попасть только вечером. Я так и просидела целый день в этих чертовых душевых, ожидая, пока придет хоть кто-то мне на помощь. Но этого слишком долго не происходило. Мысленно уже успела, должно быть, сотни раз казнить и заново воскресить этого дроу. Желудок орал уже в голос. Есть хотелось просто нестерпимо. Пропущенный завтрак, а потом и обед. Да еще эта незапланированная физическая активность. Противная слабость во всем теле, желание выпустить собственную силу на волю, давая себя исцелить и хоть как-то скрыть голод. Пришедшие на вечернее измывательство одногруппницы были как нельзя кстати. И ведь ни один козел из группы не заметил моего отсутствия на парах, не забил тревогу. прибью!» Конечно, мы еще не были друг другу представлены, и не каждый знал остальных в лицо. Возможно, они подумали, что я, как и многие девушки, отлеживаюсь у целителей. Ну твою ж! Шум воды опостылил еще после первого часа, но самое мерзкое, стоило ее выключить, и холод мокрого тела был ничуть не лучше. Короче, когда меня освободили, я уже была зла настолько, что знала совершенно точно. Дроу попал очень крепко. Не собиралась спускать подобное издевательство ему с рук. Осталось только придумать, что его ждет в ближайшем будущем. На ужин шла с гордо поднятой головой и желанием мести. Тихим, выверенным и очень продуманным желанием мести. «Ты хотел войну, Дроу? Ты ее получишь!» Столовая отозвалась нежными запахами еды и шумными голосами студентов. Я поспешно нашла взглядом своих друзей за нашим столиком и, быстро набрав себе еды, присела к ним. На столик, где сидел Дроу, старалась не смотреть. «Мида?» — Крэг был рад мне как родной. «Тебя что-то долго в Мидеске держали!» «Мидеска? Это они так медпункт обзывают? Надо запомнить!» Крэга-то туда давненько унесли, еще после круга 5-го или 6-го. Впрочем, и неудивительно, он не выглядел тем, кто тренировался до прибытия сюда хоть как-то. Поморщилась, пересказывая друзьям историю с Дроу. Рина тут же подскочила со своего места, готовая вырвать наглому блондинчику все его патлы. Но я ее остановила. «Стой же, ты ненормальная!» Схватила ее за подол платья, положенного ей формой целителя. Кажется, на 5-й раз она меня даже услышала, нервно сверкая гневными очами. «Ты не должна оставлять подобное безнаказанным! Мида!» Она явно хотела мести. Впрочем, как и я. Коварно растянула губы в улыбке, засовывая в себя последнюю взятую булочку. Чувствую, как желудок наконец-таки перестает орать от дикого голода и блаженно начинает переваривать пищу. Дышать сразу стало легче. «А с чего ты взяла, что он останется безнаказанным?» Красноречиво подняла бровь, тихо рассказывая друзьям то, что задумала. По мере моего рассказа, улыбки у них становились все шире и шире. Пожалуй, я понимаю, чего всем так нравится это студенчество. По крайней мере, скучать мне уж точно в ближайшее время не придется.